Нэнси Кэмбри убрала последние кружки в коробку, чтобы отнесли их обратно в якорь и розу. Силы оставили ее. Чтобы начать продажу пива вовремя, ей пришлось забыть об обеде, так что у нее вдобавок кружилась голова от голода. Закрыв коробки, она с облегчением вздохнула. На сегодня все. Рядом ее хозяйка, грозная мисс Свон, с обычной дотошностью пересчитывала выручку. Беззвучно шевеля губами, она считала купюры и монеты, записывая цифры в свой красный гроссбух, и довольно кивала головой. Киоск оправдал себя. «Я ухожу», — с запинкой проговорила Нэнси. Она никогда не знала, чего ждать от мисс Свон, которая не умела управлять своим настроением. Ни один бармен не задерживался у нее дальше, чем на 7 месяцев. Нэнси как будто собиралась стать первой. «Деньги, деньги», — мысленно говорила она себе, когда мисс Свон впадала в очередную истерику. «Ты ничего не слышишь, пока тебе платят!» «Прекрасно, Нэнси», — пробурчала мисс Свон, махнув рукой. «Пока». «Прошу прощения за телефон», — мисс Свон фыркнула и обломком карандаша почесала в волосах. «Звони своему отцу в свободное время, девочка, а не в рабочее». «Да, хорошо, я запомню». Умиротворение было обоюдным. Нэнси крепко держалась за дверь, стараясь умилостивить мисс Свон, но при этом не выдать своих истинных чувств. «Я быстро учусь, мисс Свон, вы увидите. Никому еще не приходилось повторять мне одно и то же дважды». Мисс Свон вскинул на нее свои крысиные глазки, загоревшиеся огнем. «И у своего муженька тоже быстро учишься. Всему учишься, полагаю. Правильно?» Хотя на площадке еще не погасили огни, там оставались лишь Линли со своими гостями и актеры-любители. Нэнси не сводила с них взгляда. Пока Сент-Джеймс и леди Хелен ждали среди свободных кресел, Линли вместе с актерами позировал для своей невесты. Вспышка освещала одно довольное лицо за другим. Линли все приносил с обычной любезностью. Он беседовал с ректором и его женой, смеялся веселым репликом леди Хелен Клайд. «Легко ему живется», — думал Нэнси. «Они такие же, как мы, дорогая, что бы тебе ни казалось». Нэнси вздрогнула, почуяв в словах хозяйки обычный яд, и увидела сидевшего возле ограды мистера Тренероу. Весь вечер она старательно избегала разговора с ним и даже пряталась, когда он подходил за очередной кружкой пива. Теперь бежать было поздно, он уже шел к ней. «Ты беспокоишься из-за дома?» — сказал он. «Не надо, Нэнси. Не выставлю же я тебя на улицу. Мы все уладим сами, Мик и я». Нэнси почувствовала, как пот выступил у нее на спине, несмотря на его ласковый тон. Как ночного кошмара она боялась встречи с ним, выяснения отношений, извинений. А хуже всего было то, что в 10 футах стояла мисс Свон, поднявшая голову от ящика с деньгами, едва до ее ушей долетало имя Мика. «У меня будут деньги», — пролепетала Нэнси. «Я достану, вот увидите». «Да не волнуйся ты, Нэнси», — проговорил Тренероу, на сей раз настойчивее. «Тебе совсем не нужно было просить лорда Ашертона. Пришла бы ко мне». «Да нет, понимаете?» Нэнси ничего не могла объяснить ему, не обидев. Он бы все равно не понял, почему ей проще просить Линли, чем его. Ведь помощь от Линли не была бы благотворительностью, потому что он не судил ее, а поддерживал по дружбе и из сострадания. Больше ни от кого Нэнси не могла ожидать ничего подобного, не открыв предварительно обстоятельства своего замужества. Даже теперь она понимала, что доктор Тренероу оценивает ее положение. Даже теперь она чувствовала его жалость. «Ведь повышение ренты...» «Пожалуйста!» — выкрикнула Нэнси и промчалась мимо него прочь со школьного двора на улицу. Она слышала, как доктор Тренероу окликнул ее, но не остановилась. Растирая болевшие после вечерней работы руки, Нэнси бежала по Пол-Лейн в сторону Айви-стрит, которая вела в сложенное сплетение улиц и переулков, составлявших сердце деревни. Здесь были брусчатые мостовые, слишком узкие даже для одной машины. Днем, особенно летом, сюда приходили туристы пофотографировать живописные дома с необычными крышами и веселыми двориками. По вечерам единственное освещение шло из окон, а темнота и множество кошек, нашедших себе убежище на горе повыше деревни и по ночам опустошавших мусорные баки, не способствовали прогулкам. Галл-коттедж располагался немного в стороне, на углу Вирджин-стрит, и был похож на белый спичечный коробок с синими оконными рамами и обильно цветущей фуксией рядом с входной дверью. Отцветшие кроваво-красные цветы покрывали почти все пространство вокруг. Чем ближе была Нэнси к дому, тем неувереннее становилась ее походка. Не доходя трех домов, она услышала шум. Наверняка Молли плачет. Нэнси посмотрела на часы. Почти полночь. Молли давно пора было накормить, и тогда она бы крепко спала. Какого черта Мик не может присмотреть за ребенком? Возмущенная равнодушием мужа к собственной дочери, Нэнси быстро пробежала остаток пути, миновала садовую калитку и торопливо приблизилась к двери. «Мик!» — позвала она. Наверху в единственной спальне кричала Молли, и Нэнси в ужасе представила себе испуганное красное личико, извивающееся тельце дочери. Она толкнула дверь. «Молли!» Оказавшись внутри, Нэнси опрометью бросилась к лестнице и, перескакивая сразу через две ступеньки, почти мгновенно оказалась в спальне. Здесь было нестерпимо жарко. «Молли, девочка, крошка!» Нэнси подхватила дочь и обнаружила, что она вся мокрая, пахнет мочой, ее тельце пылает, золотистые завитки волос на головке тоже были мокрые. «Хорошая девочка, что с тобой?» — шептала она, занимаясь ребенком. «Майкл! Мик!» крикнула она, перепеленав Молли. Прижав к себе дочурку, Нэнси спустилась по лестнице и, громко стуча каблуками по деревянному полу, направилась в кухню. Первым делом надо накормить дочь. Тем не менее, она позволила себе небольшой взрыв злости. «Я хочу поговорить с тобой!» — крикнула она в закрытую дверь гостиной. «Майкл, ты слышишь меня? Мне надо с тобой поговорить! Сейчас же!» Тем временем она заметила, что дверь не заперта, и толкнула ее ногой. «Майкл! Почему, черт побери, ты не отвечаешь, когда...» И тут волосы у нее встали дыбом. Он лежал на полу. Кто-то лежал на полу, потому что Нэнси видела только ногу. Одну ногу, не две. Это было странно. Если только он не заснул, задрав одну ногу наверх и забыв о другой, как он мог спать? В доме душно, очень душно, и Молли кричала. «Мик, не шути со мной!» Ответа не было. Не в силах кричать, Молли тихонько хныкала, но Нэнси вошла в комнату. «Это ты, Мик?» Ни звука. Однако Нэнси уже видела, что это Мик. Она узнала его ботинок, легкомысленный красный сапожок с серебристой металлической ленточкой вокруг лодыжки. Новое приобретение Мика. «Можно было бы и не тратить деньги. Слишком дорого», — сказала она ему. «Нет денег. Ты отбираешь у ребенка». На полу лежал Мик, и она знала, что он делает вид, будто спит, не желая услышать ее упреки. Все же странно, что он не вскочил, смеясь и радуясь, что сумел напугать жену. А она в самом деле была напугана. «Нет, что-то не так. Бумаги валяются на полу в куда большем беспорядке, чем обычно», когда Мик придумывал очередную шутку. Ящики стола выдвинуты, шторы опущены, снаружи кричит кошка, а внутри ни звука, тишина. И в воздухе стоит тяжелый запах пота и испражнений. «Микки!» Она почувствовала, как пот течет у нее под мышками, по рукам. Вовсю крутилась Молли. Нэнси заставила себя сделать еще несколько шагов. Один, другой. Еще один фут. Еще 6 дюймов. И тут она поняла, почему ее муж не слышал криков Молли. Хотя Мик неподвижно лежал на полу, он вовсе не делал вид, будто спит. Глаза открыты, они как стеклянные и смотрят в одну точку. А еще Нэнси заметила, что по радужной оболочке ползет муха. Ей казалось, будто его тело плывет в знойном мареве. «Он должен пошевелиться», — подумала Нэнси. «Невозможно так долго не шевелиться. Неужели еще одна шутка? Неужели он не чувствует муху?» Потом Нэнси увидела еще мух. 6 или 8. Обычно они летали по кухне и мешали ей готовить еду. А теперь они кружили над животом Мика, где его брюки разорваны и спущены, где... Какая рана! Нэнси бежала, не разбирая дороги, не зная, куда она бежит. Главное — быть подальше от дома. Выскочив из дома, она миновала калитку, бросилась на Вирджин Плейс. Опять захныкала Молли. Нэнси зацепилась каблуком за камни, едва не упала, но сделала еще три шага. Ударилась о бак с мусором и удержалась на ногах, схватившись за водосточную трубу. Темно, хоть глаз выколи. В лунном свете были видны крыши домов, от которых на улицу падали такие черные тени, что Нэнси чудом сохраняла равновесие. Впереди Айви-стрит, и Нэнси решила идти по направлению к ней, всей душой возжаждав оказаться в безопасности на Пол-Лейн. «Пожалуйста!» Ей казалось, что она кричит, а на самом деле она и сама не услышала себя. Еще мгновение, и словно упала завеса. До Нэнси донеслись голоса, смех, шутки с Пол-Лейн. «Ладно, я верю тебе. Ну, найди Кассиопею!» — говорил приятный голос. «Ох, Хелен, ради всего святого, найди хотя бы большую медведицу!» «Ну же, Томми, я всего лишь стараюсь быть терпеливой, а ты ведешь себя как двухлетний младенец. Я не могу!» Слава богу! Нэнси уже подбежала к ним, ворвалась в их кружок и упала на колени. «Нэнси?» Кто-то взял ее под руку, помог подняться. Молли раскричалась. «Что такое? Что с тобой случилось?» Это был голос Линли. Линли обнимает ее за плечи. В нем ее спасение. «Мик!» — крикнула она и вцепилась в пиджак Линли. «Мик! Мик!» — вопила она. В домах начали сжигаться огни. Сент-Джеймс и Линли вместе вошли в дом, оставив женщин у садовой калитки. Мик Кэмбри лежал в гостиной, футах в 20 от входной двери. Оба мужчины приблизились к нему и застыли, охваченные ужасом. «Боже мой!» — прошептал Сент-Джеймс. «Много чего ему пришлось повидать за годы службы в Нью-Скотланд-Ярде, но то, что сделали с Кэмбри, поразило его до глубины души». Отведя взгляд, он обратил внимание, что кто-то внимательным образом обыскал комнату, судя под выдвинутым ящиком и разбросанным по всей комнате документам, письмам, счетам, разорванным фотокарточкам и брошенной рядом с диваном пятифунтовой банкноте. Реакция Сент-Джеймса была привычной, рожденной его, правда, недолгой службой в полиции и подкрепленной пристрастием к судебной медицине. Позднее он сам удивлялся, почему ему пришло в голову отказаться от службы в полиции. «Нам понадобится Дебора», — сказал он. Линли сидел на корточках возле трупа и тотчас вскочил, чтобы перехватить Сент-Джеймса. «Ты в своем уме? Даже думать не смей. Это чудовищно. Надо заявить в полицию. Тебе это известно не хуже, чем мне». Сент-Джеймс все же распахнул дверь. «Дебора, будь добра». «Стой, где стоишь, Дебора!» — прервал его Линли. «Не смей!» — проговорил он, обращаясь к Сент-Джеймсу. «Я серьезно». «Томми, в чем дело?» Дебора сделала один шаг в направлении дома. «Ничего». Сент-Джеймс с любопытством смотрел на Линли, стараясь понять и не понимая, почему он не хочет получить помощь от Деборы. «Томми, это займет всего несколько минут», — попробовал объяснить он. «Думаю, так будет лучше». Кто знает, что представляют собой местные полицейские. Не исключено, что они попросят тебя помочь им. Так что давай сделаем несколько снимков, а потом звони. Он обернулся. «Дебора, неси свой фотоаппарат». Она сделала несколько шагов. «Конечно». «Дебора, жди там». Доводы Линли показались Сент-Джеймсу разумными, но не его отношение к делу, если учесть, что нельзя было терять время. «А фотоаппарат?» — спросила Дебора. «Стой, где стоишь!» — повторил Линли. Мужчины никак не могли договориться, и Дебора, застыв с поднятой рукой, лишь переводила взгляд Сент-Джеймса на Линли и обратно. «Томми, что ты?» Легко коснувшись ее руки, леди Хелен остановила ее и сама направилась к мужчинам. «Что у вас происходит?» «Хелен, принеси фотоаппарат Деборы», — попросил Сент-Джеймс. «Мик Кэмбри убит. И я хочу сфотографировать комнату прежде, чем мы позвоним в полицейский участок». Больше он ничего не произнес, пока не получил фотоаппарат, но и тогда лишь молча осмотрел его, понимая, что нагнетает напряженность. Он сказал себе, что для Линли важно не пустить Дебору в комнату, не дать ей фотографировать труп. Наверняка так оно и было, когда он потребовал, чтобы Дебора оставалась на месте. Он не понял намерений Сент-Джеймса. Подумал, будто Сент-Джеймс попросит его делать снимки. Взаимонепонимание привело к конфликту. И неважно, что они далеко не все высказали друг другу, сам факт конфликта накалил атмосферу дальше некуда. «Может быть, тебе лучше подождать тут, пока я буду снимать?» — сказал Сент-Джеймс другу и ушел в дом. Сент-Джеймс снимал труп с разных точек, стараясь ничего не упустить, и остановился лишь, когда закончилась пленка. Тогда он покинул гостиную, закрыл дверь ногой и вернулся к остальным. К гостям Линли присоединились соседи Кэмбри, и все, сбившись в кучу, о чем-то перешептывались. «Приведите Нэнси», — попросил Сент-Джеймс. Леди Хелен пошла с ней вместе через сад в дом, где помедлила немного, прежде чем направиться в кухню, овальную комнату со скошенным потолком и полом, покрытым серым линолеумом с черными пролешинами. Усадив Нэнси на стул, леди Хелен опустилась возле нее на колени и заглянула ей в лицо. Потом попыталась нащупать пульс и нахмурилась, тронув тыльной стороной ладони ее щеку. «Томми», — стараясь не показывать своего волнения, попросила леди Хелен, «позвони доктору Треннору. Думаю, она в шоке. Он ведь справится с этим, правда?» Она взяла у Нэнси ребенка и отдала его Деборе. «В холодильнике должно быть детское питание. Не согреешь?» «Молли, малышка моя», — прошептала Нэнси. «Она голодная. Я должна ее покормить». «Конечно», — мягко отозвалась леди Хелен. «Мы все сделаем, дорогая». В другой комнате Линли говорил по телефону. Потом он сделал еще один звонок, и этот разговор был еще короче первого. Однако по его тону стало ясно, что он сообщает о случившемся пензанской полиции. Через несколько минут он вернулся в кухню с одеялом, в которое закутал Нэнси, несмотря на духоту в доме. «Ты меня слышишь?» — спросил он. У Нэнси дрогнули ресницы, блеснули белки. «Молли, Молли надо покормить». «Я покормлю ее тут», — сказала Дебора, которая сидела, склонившись над девочкой в дальнем углу кухни. «Молоко уже греется. Думаю, холодное ей не понравится. Правда, не понравится? Прелестная у тебя дочка, Нэнси. Самая прелестная на свете». Ничего лучше Дебора не могла бы придумать. Нэнси немного расслабилась, и Сент-Джеймс благодарно кивнул Деборе, когда выходил из кухни, возвращаясь в гостиную. Он открыл дверь и остановился на пороге, вновь оглядывая комнату, изучая, обдумывая и оценивая увиденное. В конце концов к нему присоединилась леди Хелен. Даже с порога было понятно, что интересовало преступника, ибо повсюду, на столе, на полу, под диваном, в беспорядке валялись документы, записные книжки и фотографии. Сент-Джеймс слышал, что леди Ашертон сказала о Мике Кэмбри. Однако все, что он видел, не подтверждало вывод, который сам собой напрашивался. «Что ты думаешь?» — спросила леди Хелен. «Он был журналистом. И теперь он мертв. Какая-то связь у этих двух фактов должна быть. Однако труп говорит нет». «То есть?» «Его кастрировали». «О боже, так он от этого умер?» «Нет». «Тогда от чего же?» — спросила леди Хелен. Тут в дверь постучали. Из кухни показался Линли, чтобы встретить Родерика Треннороу. Доктор не произнес ни слова. Он посмотрел на Линли, потом на Сент-Джеймса, потом на леди Хелен. Потом перевел взгляд на гостиную, где с его места можно было отчасти разглядеть Мика Кэмбри. На мгновение показалось, что он готов броситься на спасение человека, которого уже ничем нельзя было спасти. «Вы уверены?» — спросил доктор. «Да, вполне», — ответил Сент-Джеймс. «Где же Нэнси?» Не дожидаясь ответа, Треннороу прошел в кухню, где ярко горел свет, и Дебора что-то говорила о детях, словно стараясь удержать Нэнси в сознании, и заглянул Нэнси в глаза. «Помогите мне отнести ее наверх. Быстро. Вы позвонили ее отцу?» Линли бросился к телефону, а леди Хелен помогла Нэнси подняться и повела ее вон из кухни. Все еще держа девочку на руках, Дебора последовала за ними. Еще через пару мгновений Треннороу принялся ласково расспрашивать Нэнси. Она раздраженно отвечала. Скрипнули пружины кровати. Наверху со скрипом открылось окно. «В охотничьем доме не отвечают», — сказал Линли, не отходя от телефона. «Попробуй позвонить в Ховенстоу. Возможно, Джон там». Однако из разговора с леди Ашертон выяснилось, что Джона Пеннилина не было и в Ховенстоу тоже. Половина первого. Где, интересно, он может быть? На спектакле его не было, правильно? «Джона? Нет», — ответила Хелен. «Нанруннеллские актеры его не привлекают». Наверху располагалась Нэнси. Она плакала. Словно в ответ на это проявление чувств раздался стук во входную дверь. Линли открыл ее. Это пришел местный полицейский, пухлый кудрявый констебль в форме, запятнанный потом, подмышками и кофе на коленях. На вид ему было года 23, не больше. Не позаботившись познакомиться с присутствующими или исполнить формальности, связанные с убийством, он явно наслаждался тем, что оказался в центре расследования. «Значит, убийство?» — спросил он таким тоном, как будто в Нанруннеле убийства случались чуть ли не каждый день. Вероятно, чтобы придать себе безразличный вид, он сунул в рот жвачку. «И где жертва?» «Простите, а вы кто?» — спросил Линли. «Из отдела убийств?» Констебль усмехнулся. «Томас Джефферсон Паркер. Мамочке нравились янки?» И он локтем распахнул дверь в гостиную. «Так вы из отдела убийств?» — спросил Линли, когда констебль поддел ботинком записную книжку. «Черт побери, парень, не прикасайся ни к чему!» «А я и сам с усам!» — ответил констебль. «Инспектор Боскован послал меня вперед, чтобы я охранял место преступления. Он будет, как только оденется. Не беспокойтесь!» «Ну и что тут у вас?» Он взглянул на труп и стал быстрее жевать резинку. «Кто это так разделался с малым?» Сказав это, он принялся осматривать комнату и, не надев перчатки, стал перебирать бумаги на столе. «Да черт возьми, не трогайте же ничего!» — разозлился Линли. «Оставьте, это для специалистов!» «Ограбление!» — объявил Паркер, делая вид, будто не слышал Линли. «Грабители застукали на месте. Началась драка. Потом над трупом поиздевались. Послушайте, черт бы вас побрал!» «Вы не можете!» — Паркер погрозил ему пальцем. «Мистер, это работа полиции, и я был бы вам благодарен, если бы вы ушли в коридор». «Где твоя карточка?» — спросил Сент-Джеймс у Линли. «Он тут бог знает, что натворит, если ты его не остановишь». «Не могу, Сент-Джеймс, у меня нет прав». Пока они переговаривались, Тренароу спустился по лестнице. Паркер повернулся к двери, заметил чемоданчик доктора и улыбнулся. «У нас тут ужас, что, док?» — сказал он. «Вы видели что-нибудь подобное когда-нибудь? Взгляните, коли пришли». «Так, констебль, послушайте», — произнес Линли, стараясь сохранять терпение и благоразумие. Похоже, Тренароу сообразил, насколько нелепым было предложение констебля, поэтому тихо сказал Линли. «Может быть, мне удастся предотвратить худшее», — и шагнул к трупу. Опустившись на колени, он быстро осмотрел его, пощупал пульс, измерил температуру, поднял руку, чтобы проверить степень окоченения. Потом он повернул тело, чтобы получше осмотреть ранение. «Мясник работал», — сказал он и поднял голову. «Вы нашли орудие убийства?» Он огляделся, похлопал по бумагам, что лежали кругом. Сент-Джеймс пожал руку в виде чудовищного обращения с местом преступления. Линли выругался, Паркер промолчал. Тренароу кивнул в сторону кочерги, которая лежала возле камина. «Может быть, это?» Констебль Паркер усмехнулся, и жевательная резинка выдалась у него изо рта аккуратным шариком. Когда Тренароу поднялся, констебль издал короткий смешок. «Для такого дела, пожалуй, она не очень-то острая». Тренароу не изменился в лице. «Я имел в виду орудие убийства. Кэмбри умер не от кастрации, констебль. Любому дураку это ясно». Паркер, похоже, не обиделся. «Не от кастрации, говорите?» «Хорошо. Хотите сказать, он потом это сделал?» Тренароу с трудом сдерживался, чтобы не отругать мальчишку. «Давно он умер?» — миролюбиво спросил констебль. «Думаю, 2-3 часа назад. Однако вам надо установить поточнее». «Ну да. Инспектор приедет», — сказал констебль. «Приедет вместе с другими из отдела убийств». Он покачался на каблуках, еще раз выдул изо рта резиновый шарик и посмотрел на часы. 2-3 часа, говорите. Это значит, в 9:30 или в 9:50? Ну что ж. Он вздохнул и с удовольствием потер руки. С этого и начнем. Надо же с чего-то начинать.